11. Странное случилось с ней, пока она ждала. В той стороне, откуда они пришли, около магазина звукозаписи, часы на здании банка попеременно высвечивали время и температуру воздуха. 8:27:64, 8:27:64, 8:27:64. 64 градуса по шкале Фаренгейта соответствует примерно 18 градусам по Цельсию. А потом вдруг сразу начали высвечивать 8:34:64, 8:34:64. От часов она глаз не отрывала, могла в этом поклясться. Может, какой-то сбой произошел в их механизме? «Наверняка», — подумала Сюзанна. «Какая еще могла быть причина?» «Никакой», — предположила она. «Но почему внезапно все стало чувствоваться по-другому? Даже выглядеть по-другому?» «Может, это мой механизм дал сбой?» — пришла в голову новая мысль. Иш повизгивал и тянулся к ней длинной шеей. И вот тут она поняла, что и вокруг все переменилось. Мало того, что пропали 7 минут, так еще и мир вернулся к прежним привычным пропорциям. Она оказалась ближе к Ишу, потому что приблизилась к земле. Ее прекрасные стопы и голени, которые она вновь обрела, открыв глаза в Нью-Йорке, исчезли. Как такое могло случиться? Когда? В эти пропавшие 7 минут? Иш опять завыл, чуть ли не залаял. Смотрел он куда-то мимо нее. Она повернула голову. 6 человек пересекали 46-ю улицу, направляясь к ним. 5 нормальных. 6-я — женщина с мертвенно-бледным лицом, в платье с пятнами плесени, с пустыми черными глазницами, с широко раскрытым ртом. Сюзанна увидела, как зеленый червяк выполз из него на нижнюю губу. Остальные люди обходили женщину по широкой дуге, как другие пешеходы на Второй авеню обходили Роланда и его друзей. Сюзанна догадалась, что в обоих случаях обычные люди чувствовали что-то аномальное и инстинктивно старались держаться от него подальше. Только эту женщину перенес в Нью-Йорк не прыжок. К ним шла мертвая женщина.